Глава вторая. Мне стало интересно сразу несколько моментов. Во-первых, как я смог почувствовать этого человека? А я именно почувствовал. Причем я точно знал, что кто-то вошел в палату, и точно знал, кто именно это был. А во-вторых, чего адвокату великой княгини Волковой тут надо? И связан ли он с появлением слизней в нашей синей комнате? А еще я расстроился. Внезапный посетитель сбил мне концентрацию, и мое сознание вернулось к обычным границам. Я перестал чувствовать комнату, а значит, потерял возможность помочь друзьям. Естественно, я не сдался. Я попробовал снова расширить сознание, но вновь настроиться у меня не получилось. Мысли все время соскальзывали на адвоката. В результате, вместо того, чтобы попробовать заставить духовное кольцо поглощать слизни в телах моих друзей, я прислушивался к шагам и голосам. И меня очень тревожило то, что я ничего не слышал. В том смысле, что ничего сверх того, что слышал до этого. Я уже решил было, что мне привиделось, будто адвокат зашел в палату. Но тут шаман поднял голову и навострил уши. В следующий момент за ширмой послышался тихий шорох, и я сразу же закрыл глаза, притворяясь спящим. На всякий случай. Мосяню и лекарям не было необходимости красться, а больные просто не могли ходить. Их души бродили сейчас в пустоши. Значит, это тот, кто пришел, то есть личный адвокат ее светлости великой княгини Волковой, Аристарх Петрович Вяземский. Хотя и ему красться было незачем, он вполне мог переместиться телепортом. Но эти мысли я обдумывал, выравнивая дыхание и расслабляясь по максимуму. Сплю, так сплю. Это должно выглядеть натурально. Какой-нибудь подлости я не ожидал. Все-таки это лечебное учреждение. Да и не такие у нас с адвокатом сложились отношения, чтобы мне бояться подлого удара. Но мне хотелось узнать, что он будет делать, а потому я лежал и притворялся спящим. Скрипнул стул рядом с кроватью, и снова повисла тишина. Я усиленно сопел, хотя ощущение чужого взгляда щекотало невыносимо. Но адвокат сидел и молча разглядывал меня. Наконец ему надоело, и он сказал негромко. «Володя, я знаю, что вы уже пришли в себя». Я еще полежал несколько минут, притворяясь спящим, а потом повернулся и спросил. «Что вам надо? Ваше разрешение на расследование инцидента с демоническими слизнями из пустоши, в результате которого вам и вашим друзьям был нанесен вред», — ответил адвокат. «Расследование?» — удивился я. «Аристарх Петрович, не смешите меня». «И в мыслях не было», — ответил адвокат. «Зачем вам это?» — спросил я. «А разве вы не хотите выяснить, кто подкинул вам в комнату демонических слизней?» Вопросом на вопрос ответил адвокат. «Хочу», — ответил я. «Вот только вы-то тут при чем? И потом, с чего вы решили, что слизней подкинули?» Адвокат снисходительно улыбнулся. «Их, несомненно, подкинули», — сказал он. «Но тот, кто подкинул, не знал, что многоуровневый демонический код встанет на вашу защиту». Шаман, лежащий рядом со мной на кровати, при этих словах затарахтел. И я невольно погладил его, отчего тарахтение стало громче. «К сожалению, кот сильно пострадал», — продолжил адвокат, как ни в чем не бывало. «Поэтому в ближайшее время оказать вам помощь он не сможет». Адвокат говорил об этом так уверенно и со знанием дела, что я сразу поверил ему. Тем более, что видел раны на коже у рыжего паршивца. К тому же то, как он лежал в комнате, когда мы пришли, говорило само за себя. «Думаю, будь у кота в тот момент силы, он не позволил бы нам прибираться в комнате. Он защитил бы нас от отравления. Но получилось все так, как только что сказал адвокат. Теперь защита нужна была самому шаману. И еще мне было интересно, как шаман избавился от паразитных слизней в своей ци. Ведь как-то смог. Это видно хотя бы потому, что он в сознании и вполне адекватно реагирует на происходящее. Но разговаривать с шаманом умеет только Василий, поэтому оставлю расспросы до лучших времен». А у адвоката великой княгини Волковой я спросил. «Вот вы говорите расследование. А где гарантия, что это не Волковы подбросили этих пустошных паразитов? Ваш род, знаете ли, доставил мне много неприятностей». Адвокат нахмурился. «Естественно, я рассмотрю и эту версию», — серьезно ответил он. «Однако уже сейчас могу сказать, что это маловероятно». «Почему же?» — с насмешкой спросил я. «Может, вы и расследование предлагаете с единственной целью — отвести от себя подозрения?» «Я понимаю ваши сомнения», — ответил адвокат, глядя мне в глаза. «Однако, уверяю вас, я ни за что не посмел бы причинить вам вред либо способствовать причинению вреда. А оставить преступника безнаказанным — это, несомненно, вред». Интересно, отчего вдруг такая забота? — поинтересовался я. — Особенно если учесть, что у меня нет денег, чтобы оплатить ваши услуги. — Пусть вопрос оплаты вас не беспокоит. Ее светлость, великая княгиня Екатерина Петровна, наказала мне заботиться о вас и всячески способствовать вашему возвышению. Вот так легко и просто мы вернулись к прошлому разговору. Но в мои планы не входило исполнять распоряжение чужого мне человека, а Екатерина Петровна Волкова, несомненно, для меня чужой человек. Вспомнился мой разговор с губернатором Иваном Федоровичем Долгоруковым. Вот уж кто крутил интриги. Но он прямым текстом говорил, что хочет, чтобы я стал его подчиненным. А тут аттракцион невиданной щедрости. Все к твоим услугам, только согласись участвовать в турнире. «Аристарх Петрович», — сказал я, — «я вам уже говорил и повторяю снова. Я не приму вашу помощь, и вполне может сложиться так, что я не буду участвовать в турнире. А если вдруг и решусь, то точно без вашей поддержки». «Оставим пока турнир», — миролюбиво сказал адвокат. «Давайте вернемся к расследованию. Вы дадите мне разрешение на расследование?» «Делайте, что хотите», — отмахнулся я. Адвокат тут же поднялся и обозначил поклон. «Владимир Дмитриевич, спасибо за доверие. Не буду вас больше задерживать. Отдыхайте». Развернулся и ушел. Не порталом, а ногами. Перед тем, как выйти из палаты, он с кем-то негромко переговорил. Я слышал голоса, но не разобрал слов. А потом хлопнула дверь, и в палате снова стало тихо. И в этой тишине ко мне подошел Масянь. «Он хочет расследовать происшествие со слизнями», — сказал я китайцу. «Просил у меня разрешения». «Я знаю, молодой господин», — с поклоном ответил Масянь. «Но я не понимаю, зачем ему это? Какое ему дело? Я ведь не смогу оплатить его услуги. И он это прекрасно знает». «Ему нужна оплата другого рода», — ответил Масянь. «Какая?» — тут же насторожился я. «Ваше доверие, молодой господин», — ответил Масянь. «И ваше хорошее отношение. А может, даже и дружба». И я понял, что он прав. «Вот ведь жук этот адвокат. Пока он будет расследовать, у него будет официальный повод встречаться со мной для обсуждения расследования. За это время можно и в доверие втереться, и хорошие отношения выстроить. Блин, я так бездарно попался на эту ловушку». «Не переживайте, молодой господин», — видя, что я сник, проговорил китаец. «У этого расследования есть один несомненный плюс». «Это какой же?» — поинтересовался я. «Не так важно, найдет ли он злоумышленников». Найдет – хорошо, не найдет – не страшно. Но своим присутствием и встречами с вами он чуть ли не прямым текстом заявляет, что вы находитесь под покровительством ее светлости великой княгини Екатерины Петровны Волковой. Те, кто понимает это, перестанут проявлять по отношению к вам агрессию. А те, кто не понимает, шпана вам не страшна». В словах Мусяня была истина. Получается, он потому и ножками пришел, а не через портал, чтобы лекари и их помощники знали о том, что он приходил ко мне. «Да, молодой господин», — подтвердил Мосянь мои выводы. «Ну ладно», — согласился я, вспоминая историю со Степаном. «Хоть какая-то выгода от его посещения. Теперь до моих друзей докапываться не будут. Получается, что ситуация с лечебницей решена». «Выходит, что так», — согласился Мосянь. «Кстати, а что там с друзьями?» — спросил я. «Есть прогресс?» Мосянь погрустнел. «Пока безрезультатно», — сказал он. «Но мы продолжаем искать выход». «Мосянь», — остановил я собирающегося уходить китайца. «А что, если попробовать использовать духовное кольцо? У меня же с моими паразитами все получилось. Вдруг и ребят вытащить с пустоши получится. А чтобы никто не догадался про кольцо, замаскируем под какую-нибудь магическую технику». Мосянь задумался, но потом все-таки спросил. «А как вы хотите использовать духовное кольцо?» «Примерно как использую печь-дан для совместной медитации». «Но это опасно», — возразил Мосянь. «Вы можете навредить себе. Так можно повредить меридианы». «А если не сделать, то какой шанс у ребят выжить?» Мосянь сразу же перестал возражать, из чего я сделал вывод, что шанс небольшой. Я бы даже сказал нулевой. А потому: «Мосянь, пусть мне никто не мешает, хорошо?» Мосянь поклонился и сказал: «Нам не мешают, потому что я буду тут и проконтролирую. Заодно так легче будет списать на магическую технику, какую-нибудь китайскую, из императорского арсенала». И Мосянь улыбнулся. А я вдруг понял, что у него великолепное чувство юмора. Просто обычно он сдержанный и не демонстрирует это. Но это получается, что у Мосяня может быть и много других скрытых достоинств, о которых я пока не знаю. Мосянь поклонился по своему обыкновению. «Я сейчас предупрежу старшего лекаря и вернусь», — сказал он. «Хорошо, молодой господин, дождитесь меня, один не начинайте». «Договорились», — согласился я. И Мосянь ушел. Я прислушивался к шагам китайца и к голосам. И по-прежнему не разбирал ни слова. Может, ширма каким-нибудь магическим свойством обладает. Например, обрубает звуки, чтобы больные не беспокоили друг друга стонами и криками. Хотя что-то подсказывало мне, криков сейчас в палате нет, и стонов тоже. Потому что души тех, кто может кричать и стонать, находятся сейчас далеко отсюда, очень далеко. Бродят в полной слизни и пустоши. Мосянь вернулся быстро. Сел рядом со мной в позу для медитации. Шаман тут же переместился так, чтобы лежать между нами. И, естественно, затарахтел громче. Я погладил его и закрыл глаза. Вдох, выдох, движение ци по каналам, печдан, ядро, кольцо и теплая поддержка со стороны Мосяня. А еще мягкое мурчание кота. Да с такой поддержкой я горы сверну. Что там какие-то слизни? Но первое, что я увидел, когда в медитации переместился в пустошь, это был тот самый огромный седой слизень, который выбил меня с этого болота в больничную палату. Пожалуй, надо в первую очередь избавиться от него, чтобы меня не выбросило в самый ответственный момент».